Хотел было спросить Грайны, в чем причина такой беспечности. Но Карах внезапно высунулся из капюшона, шепнул на ухо. «Очень плохая тварь, хозяин». «Ага, заметил?» — обернулась Грайна. «Тем лучше». «И вы полюбопытствуете, милорд». Она свернула с утоптанной дороги, остановилась у лежавшего поблизости камня, высотой ей до пояса. Уарда 2 в диаметре. Почти правильный, а разве что чуточку бугристый шар со срезанным основанием. В Емурлаке попадаются очень похожие. Девушка положила ладонь на макушку валуна, наклонилась, что-то сказала. Хотя прозвучали эти слова сущие бессмыслицы, Сварог отшатнулся. Камень вдруг ожил, тяжело шевельнулся. Раскрылись две горизонтальные щели, освещенные тусклым табагровым сиянием, словно пробивался свет пылающего внутри костра. И тут же закрылись, будто сильный свирепый зверь вновь задремал. «Значит, они живые?» — вслух подумал Сварог. «Плохие твари, хозяин», — обеспокоенно подтвердил Карах. «В Емурлаке они тоже водятся. Правда, их мало осталось. Одни спят много лет, их не добудится. Но есть и такие, что просыпаются ночью, рыскают по дорогам, и у них есть пасть». «И еще какая!» — кивнула Грайна. «Двигаются они очень быстро, если возникнет такая нужда. И только в Каргале помнят, как их приручать». «Кольцо вокруг Каргала?» — спросил Сварог небрежно. «Даже два», — улыбнулась ему Грайна. «Они в воду могут спускаться. Говорят, в стародавние времена они в морях и обитали, но отчего-то ушли на сушу». «Понятно, почему нет часовых», — подумал Сварог. «Такая тварь проломит днище любому кораблю, а пешего или конного с размаху расшибет в лепешку». Влипли. Они поднимались по нешироким улицам, косо вившимся вокруг холма. Невысокие каменные дома, чистая мостовая, вымощенная тесаным камнем. Из-под ворот вслед им лениво побрехивали собаки. «Я-то думал, тебе устроят триумфальную встречу, — сказал Сварог, — с цветами и трубами». «Глупость какая! — отмахнулась Грайна. — Дела говорят сами за себя. Завтра все и так будут знать. Даже без свиты ходишь? Если царица ходит ночью одна по своему городу, это кое-что о городе говорит». «Логично», — сказал Сварог. «Буду где-нибудь королем, учту». «Ты-то?» — фыркнула Грайна. «А что?» «Есть, знаешь ли, любопытное пророчество. Как на меня скроено и шито». «Ну-ну». Она потянула тяжелое кованое кольцо, открыла калитку рядом с высокими воротами. Сварог вошел следом за ней на широкий мощеный двор, освещенный несколькими факелами. Со всех сторон выскочили поджарые мохнатые собаки, узнали хозяйку и отчаянно замахали хвостами. Набежали слуги со служанками, низко кланяясь. Грайна прошла между ними с неизвестно откуда взявшейся величавостью. Сварог поспешил следом, косясь на любопытных собак, взявшихся его обнюхивать, чувствуя себя весьма неловко и глупо. Это, конечно, оказался не Версаль, где Сварог и не бывал, признаться, но сомневаться, что он попал в дворец, не приходилось. Гобелены на стенах, сплошь батальные, мозаичные полы, даже высокие зеркала кое-где попадались. Коридоры, правда, узковаты,